Собирайтесь быстрее, надо нам обсудить, чтобы лучшие песни вместе объединить. Мы здесь полный комплект, и такого же мы ждем. А давайте-ка песни на концерте споем. На концерте споем, о-о-он, эй, выходи. Поем мы здесь, поем мы песни, пропусти. Все лучшие сейчас вместе и не потом. Наш новый сразу регулярный мы начнем. Концерт веселый, популярный. МММНП. Собралась тут и ляпа, на кассету уступать. Дело мне по наряде костюм подыскать. Вечером в магазине так и приобрела. Утром киску ляп, тут костюм увела. Тут костюм увела. А-а-а, эй, выходи. Поем мы здесь, поем мы песни, пропусти. Все лучшие сейчас вместе и не потом. Наш новый сразу регулярный мы начнем. Концерт веселый, популярный. МММНП. Без костюма на концерте, концерте. Лепо пляшет и папа, лепо, папа. Поет целый час. Поем мы здесь, поем мы песни, пропусти. Все лучшие сейчас вместе, не потом. Наш новый сразу регулярный мы начнем. Концерт весел, о-о-о, о-о-о, о-о-о. Как концерт, концерт весел, весел, как весел. Концерт, концерт весел, как весел, весел, весел. Концерт весел, начнем весел, как концерт, концерт, концерт. Эй, выходи. Поем мы здесь, поем мы песни, пропусти. Все лучшие сейчас вместе и не потом. Наш новый сразу регулярный мы начнем. Концерт веселый, популярный. МММНП. Посетители рады, это просто восторг. На костюм налетели, начинается торт. Куда пела мошонка, даже спел на филет. Грудь всех поет киска, это лучший концерт. Это лучший концерт. Э-э-эрт, эй, выходи. Поем мы здесь, поем мы песни, пропусти. Все лучшие сейчас вместе и не потом. Наш новый сразу регулярный мы начнем. Концерт веселый, популярный.